Все, что предстоит выяснять и изучать, но уже сейчас информация, полученная в Милане, продвинула нас далеко вперед. Какие еще выводы можно сделать? А то, что Люси и ее магия – это невероятная удача для Спарты. Без нее мы бы не смогли наладить контакт с духом внутри Мора. Что, кстати, оказывается еще одним открытием. Люси может контактировать не столько с животными, но и со всеми созданиями, отличными от игроков. И если ее способность позволяет общаться с духами, то это открывает просто море возможностей. Быть может, получится как-то договориться с этими сущностями и использовать их силу на благо Спарты. Вопрос в том, что нам определенно не хватает опыта работы с этими самими духами. Черти что защитил долину со Спартой от влияния любой нематериальной нечисти, но в то же время мы лишили себя опыта взаимодействия со всеми этими сущностями. Милан же пошел как раз по обратному пути, активно изучая духов, ища методы их запечатывания и поглощения. Так-то, я мог сейчас раскрыть наш козырь в лице Люси и позволить ей начать совместную работу с Данте и остальными, но, имеется у меня несколько но на уме. Во-первых, кто сказал, что Милану понадобится сама Спарта, если лорд Данте узнает о том, что весь наш прогресс с Мора завязан на Люси? Девушка может вполне себе стать мишенью для недоброжелателей, которые могут не столько захотеть прибрать к себе столь полезный кадр, сколько отобрать такую фигуру у стремительно развивающейся Спарты. А, во-вторых, слаженная работа Люси и Милана могла открыть чертов ящик Пандоры. Кто знает, какие планы появятся у Милана, если он чересчур усилится. Это сейчас они нуждаются в нашей поддержке, а после вполне могут пойти своим путем. Наклепают себе армию гориллы и отправятся покорять степь. Они и сейчас могут это сделать, но у их подчиненных, определенно, проблемы с самостоятельностью, и заметно, что их нужно постоянно контролировать. А что, если они обретут самостоятельность? И последнее, в-третьих, несмотря на то, что лорд Данте показал себя крайне рациональным игроком, но это не обязательно значит, что он не является очередным фанатиком. Кто знает его истинные мотивы? Может быть, он поклоняется некой идее, цели, науке и истине? В конце концов, я не могу исключать того, что лорд Данте готов будет бросить собственную жизнь на алтарь, только бы его соратники получили магию Люси в свои цепкие пальчики и достигли еще большего прогресса в своем деле. Нет, тайны Спарты останутся при мне. Показывать свои карты с таким опасным игроком, как Милан, я не стану. Чем меньше знает твой оппонент, тем лучше. Мое молчание Данте истолковывает по-своему. Кажется, он решил, что я шокирован. Если вы беспокоитесь за объект Мора, то я вас заверяю, мы всего лишь желаем изучить ее путем внешнего осмотра и опроса, если это возможно, произносит Данте, конечно же, под присмотром с вашей стороны. Покачав головой, я спокойно отвечаю: давайте я вам обрисую ситуацию, которая произошла с Мора. На мои слова змеиные глаза Данте зажигаются от нетерпения. Изначально, мы даже не имели понятия о природе Мора, только то, что в форме оборотня она теряла над собой контроль и готова была напасть на каждого встречного. Рабский ошейник от системы позволил удерживать ее звериную суть внутри нее. Похоже, ваш опыт подтверждает путь, пройденный нами, кивает Данте. Только отчасти, подмечаю я, со временем Мара сумела слиться со своей звериной сутью. Это не ваше пожирание сущности, но нечто иное, симбиоз, если говорить простыми словами. ХМ, сосуществование и влияние двух личин друг на друга, задумчиво чешет подбородок мужчина. Использование преимуществ двух сущностей, сила от оборотня, а также разум от игрока. Именно так, ухмыляюсь я. Поэтому объекта Мара более не существует. Есть только Мара, жительница и игрок Спарты. Отдать ее, это уже из разряда работорговли, которую, на минуточку, я как лорд Спарты не очень-то и одобряю. Лицо правителя Милана скисает прямо на глазах. Однако, мы не против поделиться результатами своих наблюдений и всячески приветствуем обмен информацией. Что вы предлагаете, лорд Данте? Поднимаю я собеседнику настроение. В таком случае вы можете нам рассказать, что из себя представляют эти сущности, как они мыслят, чем живут, кто они вообще такие, демоны, ангелы, или что-то третье, с замиранием спрашивает Данте. Мысленно я усмехаюсь. Как я и подозревал, Милан так и не контактировал с духами, которых он во множестве подселит к своим тестовым образцам. Они ограничивают духов за счет ошейников, лишая себя ненужного риска, но в то же время отсекают единственный способ общения с духами. Уверен, если Спарта и Милан найдут общие точки соприкосновения и смогут стать, если не союзниками, но близкими к этому, то почему бы и нет? Спокойно заверяю я мужчину. Намек ясен и понятен. С чужаками мы своими секретами не делимся. Хотите информацию? Давайте оформим наши отношения чин по чину. Лорд Данте понятливо кивает. Мужчина не мог не понять заложенного в мои слова смысла. В таком случае я буду рад продолжить нашу столь увлекательную беседу, но уже после обеда. Как вы на это смотрите, лорд Шурик? Обращается правитель Милана ко мне. Не имею ничего против, киваю я. Лорду Милана нужно подумать и обсудить детали со своими соратниками, а это не делается за пару минут. В таком случае вас проводят в обеденный зал. Уверяю, вам понравится наша кухня. Тихо подзывает одного из игроков к себе лорд Данте и отдает распоряжение. Уже через пару минут мы оставляем мужчину наедине со своими подчиненными. Нас провожают в очередной зал, где мы усаживаемся за широкий стол. Служанки феи расставляют посуду с разнообразными блюдами. Теперь их поведение не кажется мне столь надоедливым. Словно феям была дана команда не лезть к нам лишний раз и не мешать. В какой-то момент мы остаемся снова сами по себе, чем я и пользуюсь. Помните, информация касательно Мара является особо секретной. Вы не должны рассказывать даже любую, на ваш взгляд, незначительную мелочь. От этого может зависеть, как сложатся наши отношения с Миланом, напоминаю я. Подчиненные понятливо кивают, и мы возвращаемся к обеду. Помещение, к слову, больше напоминает столовую, а не какие-нибудь дворцовые покои. Сам дворец выглядит как несколько мрачноватый исследовательский институт или университет. Идя в обеденный зал, я не раз и не два замечал залы, сделанные в виде аудиторий, залов для брифингов или лабораторий с оборудованием. Милан действительно в первую очередь является полисом ученых, а уже во вторую очередь – простых игроков. И это заметно во всем. Десятки закутанных в капюшоны исследователей, самые безумные на первый взгляд идеи и решения, а также невероятный фанатизм. Пожалуй, для непосвященного Милан действительно кажется сборищем всевозможных колдунов, работорговцев и каких-то психов. Но в этом мире нет ничего белого и черного. У каждого своя правда, цели и амбиции. Вот я и не знаю, как следует относиться к Милану и в частности к лорду Данте. С одной стороны, усиление Милана – это, очевидно, тревожная новость. На что могут пойти готовые на все ученые ради своих исследований? Как скоро они отринут человечности какое-либо подобие на гуманизм? Ведь и сейчас участники их опытов становятся таковыми не слишком-то добровольно. Их покупали на аукционах или напрямую у похитителей людей и принудительно превращали фиг знает в кого. Хотели эти люди такой судьбы? Определенно, нет. Таким образом их опыты становятся в один ряд с работами доктора Менгеле, Франкенштейна и прочих крайне неординарных личностей. Не станет ли моя помощь ключом к высвобождению злого джина из бутылки? Спарте хватает сейчас и терок с Вавилоном. Не хотелось бы еще получить тонну проблемы с Миланом. С другой же стороны, я понятия не имею, с чем придется столкнуться впереди. Вмешательство одной такой сущности, Мирантис, дважды едва не погубило Спарту. Кто знает о том, что может происходить буквально рядом, за стенкой очередного закрытого кластера. Может быть, там сущности взяли контроль над людьми, и без знаний Милана мы просто окажемся не готовыми к такой ситуации. Мы не враги, и лучше иметь столь мощный и заряженный центр науки на своей стороне. Но, опять же, у всего есть цена, так и у знаний Милана. Со всем этим мне еще придется разобраться и не раз. Так что личное приглашение от лорда Данте посетить его кабинет не становится для меня сюрпризом. Распрощавшись с ребятами, я следую за очередным посыльным вглубь дворца. Посмотрим, что может рассказать мне лорд Данте. Личный кабинет правителя полиса оказывается достаточно пышным. Тут и там виднеются целые горы макулатуры. Пожалуй, я такого количества бумаги не видел со времен прошлой жизни. Кабинет же Данте просто оказывается заваленным отчетами, докладами, сводками и прочим-прочим. Однако, лорд Данте все равно умудряется удивить меня, предложив пройти в его уголок для отдыха. Этим самым уголком оказывается небольшой балкон, укрытый тентом для спасения от солнца. С него открывается отличный вид на Милан, на огромное озеро, как и на всю ближайшую округу. Прекрасное место, подмечаю я, усаживаясь в одно из мягких кожаных кресел. О, это действительно так, улыбается лорд Данте, сидя рядом со мной без своего капюшона. Мужчина предлагает мне выпить королевского сидра, на что я с удовольствием киваю. Приятно знать, что наша продукция добралась даже до такой глуши. Скажите, лорд Шурик, в чем, по-вашему, смысл мира системы? Спустя несколько минут болтовни ни о чем, спрашивает Данте. Непростые у вас вопросы, однако, лорд Данте, удивляюсь я. Я не тороплю вас с ответом. Через пару минут задумчивости, я все же произношу. Как по мне, мир системы – это некий второй шанс для всего человечества. Один раз, на Земле, мы умудрились все испоганить, что и привело к гибели планеты. Система же дала нам всем шанс, возможность, очередную попытку, заявляю я, разве что пошла иным путем, уравняв всех и каждого. Это испытание, которое нам предстоит пройти. Примерно того же мнения придерживаюсь и я, лорд Шурик, кивает удовлетворенно лорд Данте. Как ученому, человеку, привыкшему зреть в суть вещей, первое время мне было сложно принять систему. Как же это можно? Конструкт, что определяет все за нас, словно все усилия и труды человечества всегда были чем-то незначительным. Все наши открытия, кризисы, сомнения, все это пыль перед системой. Мужчина делает небольшой глоток из своего бокала, после чего продолжает. Однако, я достаточно быстро понял, что система дала нам шанс выстроить идеальное общество. Такое, к которому мы, увы, так и не смогли прийти на Земле, расколов земной шарик на куски, заключает мужчина. И каким вы его видите? Интересуюсь я. Я и сам не знаю ответа на этот вопрос, пожимает мужчина плечами. Изначально я верил, что единственный правильный путь – это наверстывание нашего прошлого. Заново открыть все вехи цивилизации, повторить каждое достижение нашей славной общей истории, в конце концов. Иными словами, кинуть все в котел и посмотреть, что получится, хмыкаю я. Лорд Данте весело кивает. А почему бы и нет? Это был бы невероятно интересный эксперимент. Тут мужчина резко мрачнеет, однако, мир системы не вторая Земля. Считать так, иллюзия и крайне опасная. В каком это плане? Когда в моей голове гремели слова «убивая» не спасли ни доспехи, ни оружие, ничего, вздыхает Данте. Бывшие друзья и соратники с лету сошли с ума и крошили черепа друг другу. Беда пришла оттуда, откуда никто ее не ждал. Во всем этом нет вашей вины, приободряю я собеседника. Тот едва уловимо ухмыляется. Я это знаю. Никто не мог к этому быть готовым. Сущности, демоны, проклятия и прочая нечисть. Ее не существовало на нашей земле. Это что-то нам неизвестное и чуждое. И я надеюсь найти защиту от всей этой бесовщины, признается лорд Милана, в этом видится мое предназначение. В спасении того, что осталось от всего человечества. Эти демоны могут уничтожить саму душу, сожрать ее, как какой-то перекус, и не оставить после себя ничего, кроме пустой оболочки. Тело в состоянии овоща. Грандиозная цель, ничего не скажешь, подначиваю я. А то, смеется лорд Данте, мир системы, та еще дыра, как оказалось. Демоны, что лезут тебе в голову, маги, которые нарушают любые законы физики и, черт его разберешь, что еще? Человечество должно быть готовым ко всем этим сюрпризам. Предупрежден, значит, вооружен. В этом плане лорд Милана мне определенно импонирует. Он действительно верит в свою миссию. Он ищет знаний, но не для себя одного, но для всех выходцев с Земли, для всего человечества. Со стороны это звучит несколько идеалистично и высокопарно, но кто сейчас не ставит перед собой грандиозных целей? Знаете, беру я слово, после недолгого молчания, эти сущности называются духами. Они способны на многое, в том числе вселение не только в живых существ, но и в предметы. Ничто для них не является преградой, кроме как существ аналогичной им природы. Духи любят и умеют пожирать ближних своих, такова их природа, как паразиты. Правителя Милана мои слова определенно интригуют. Вы что-то знаете? Прямо спрашивает он. Столкнулись лично? Конечно же, фыркаю я. Желаете услышать подробности? Еще бы, восклицает Данте. И я рассказываю ему историю со Стайсой. Как-никак, я нахожу немало преимуществ в расположении лорда Данте. А что располагает еще больше, как недоверие? Кроме того, я не раскрою никакой информации о Спарте. Скорее, дам Милану новую цель и нового врага, общего врага. Я рассказываю мужчине о богине Мирантис, о том, как она усиливала Стайсу, и как та стремительно сходила с ума, ослепленная всемогуществом, алчностью и нарциссизмом. В ответ же, возбужденный открытием новой грани в сфере духов, Данте делится полученными Миланом данными касательно единения игроков и духов. Уже сейчас они научились отделять типы духов по их особенностям. Некоторые из них давали выносливость игроку, как те же носильщики, кто-то силу, как те же стражники, а ряд духов позволял из игроков сделать фей, грациозных и послушных служанок. Как-никак, а, поглощая духов, игроки приобретали их особые черты. Хотя среди великого множества типов встречались всего и нерегулярные духи, едва ли не единичные экземпляры, которые не походили ни на что иное. Среди этой категории числится Мара и ее собратья, если можно так выразиться. Я предлагаю забрать к себе всех товарищей Мара, поскольку для Милана они не представляют никакой ценности. Мало того, что никаких результатов по поглощению духов тут они не достигли, так еще и получили целый побег образцов. Все же есть вероятность, что Мара сумеет наладить контакт с этими игроками и тем самым помочь им самим пройти через слияние со своими духами, предлагаю я. Лорд Милана выглядит задумчивым, кивая своим мыслям. Похоже, думает, что требовать с меня взамен. И, когда мужчина уже готов дать свой ответ, дверь в кабинет с грохотом открывается, и в гору бумаги влетает запыхавшаяся фигура. Мы с лордом Милана подскакиваем со своих мест, готовые к любой неожиданности. Тут из кипы бумаг появляется лицо раскрасневшейся Уль. «Лорд Данте, кот красный, у нас кот красный», — кричит она в панике. Лорд Данте моментально мрачнеет, после чего поворачивается ко мне. «Кажется, нам придется отложить нашу беседу на неопределенный срок, лорд Шурик». «Красный кот, это не шутки», — вздыхает мужчина. «Что он значит?» «Удивляюсь я. Чрезвычайное происшествие, при котором уже есть жертвы», — сообщает Данте. «Я попрошу вас вернуться в ваши покои под моей охраной. Ваша жизнь сейчас имеет для меня первостепенное значение. Надеюсь, вы понимаете почему». Глава 15. Уль неспешно и осторожно продвигалась по улицам Милана. Весь полис жужжал, словно растревоженный улей. Красный кот, уже успев обжечься один раз, жители поселения не медлили ни секунды и пытались убраться с улицы и забаррикадироваться в своих домах. Так у них был хоть какой-то шанс пережить грядущий ужас. Уль едва слышно фыркнула, думая об этом. Поправив свои угольно-черные волосы, она нырнула в очередной закоулок, которых в Милане имелись десятки и сотни. И лишь местные знали эту сеть коридоров, как свои пять пальцев. Случись так, что на Милан нападет кто-нибудь извне, и его будет ждать ожесточенное сопротивление миланцев. Едва ли не самая настоящая партизанская война. Уль миновала один переулок за другим, пока снова не вышла к внутреннему району, где располагались богатые особняки и дома самых влиятельных ученых полиса. Уже уверенным шагом девушка добралась до укрытого в густой листве особняка. На фоне жилищ ученых он выглядел куда приземленнее и скромнее. Однако это был лишь внешний фасад, целью которого как раз было спутать мысли гостя. Ведь уже проходя входной порог, Уль очутилась в богато обставленном коридоре, украшенном картинами, вазами и прочими предметами роскоши. Совсем, как в лучших дворцах Вавилона. Не зря же Джотто так долго был посланцем Милана в этом городе и главой торговой миссии. Его резиденция и там была образцом пафоса, но тогда Уль считала это частью работы. Хотя миланцев и боялись, но чиновники Вавилона более всего любили деньги и за них готовы были пересилить любой страх. А Джотто был действительно хорошим дипломатом, это была его особый талант, который в свое время сослужил хорошую службу Милану в деле закупки рабов и пленников для нужд и экспериментов. Ее встречала четверка стражников на входе, которые почтительно поклонились девушке. Уль даже не взглянула в их сторону, а двинулась на второй этаж, прямо в кабинет хозяина особнячка, где она и нашла Джотто, расслабленно лежащего на одном из диванов. «Что-то ты долго», — хмыкнул мужчина, окинув ее насмешливым взглядом. «Нужно было убедиться в том, что не было хвоста и никто не попытается меня преследовать», — ответила она равнодушно, занимая диванчик напротив Джотто. Мужчина снова ухмыльнулся, глубоко вздохнув. «Мнительная ты, Уль, чрезвычайно мнительная», — произнес Джотто. Уль на это ничего не ответила. «Вот ты вот хитришь, путаешь следы, а потом о нас думают как о тайных любовниках», — хохотнул Джотто, наливая сидра себе в медный кубок. Девушка состроила столь жуткую гримасу, полную презрения, пренебрежения и отвращения, что Джотто невольно покачал головой. «Не понимаешь ты шуток, конечно», — фыркнул мужчина. Уль грозно зашипела, подобно настоящей гадюке. «Идиотская человеческая черта», — выдала девушка. Ее змеиные глаза горели праведным гневом и возмущением, пустая трата времени и нервов. «Вот, раз ты так бурно реагируешь,